Глава 4. Как только у российской армии исчезли моральные ограничения на применение силы, имперские наблюдатели сразу увидели, за сколько можно растоптать средних размеров Эос. Оказалось, что буквально за пару недель. И это с учетом того, что львиную долю работы делала куцая группировка БПЛА и немногочисленные имперские драконы. Альдероманцы стянули к границе не менее 20 тысяч войск. На что вообще они рассчитывали? С точки зрения федеральной армии, вся эта затея была самоубийственной авантюрой с неясными выгодами для варваров. Однако, с точки зрения имперцев, все было более чем логично. Напасть, пограбить, похватать рабов, что-то откусить у ослабевшего соседа. Примерно так северяне и действовали уже не одну сотню лет. Ответных действий они особо не боялись. Наварим уже давно оставил попытки покончить с угрозой севера. Даже на текущий момент 4 условно проимперских Эоса пожирали огромное количество сил и денег. Что уж говорить о перспективе привести к покорности остальные унии. Ответных походов варвары не особо боялись, всегда держа в уме возможность запалить всю северную границу империи. Что они несколько раз и правда проделали. Однако на этот раз имперские дипломаты работали вовсю, донося до остальных Эосов, что вот же, имперские войска в северных провинциях как были в казармах, так в них и остались. А что там в трех униях какой-то хаос? Ну так темные воду мутят. А от Нового Рима там легиона войск не наберется, ну и немного союзных отрядов. Что характерно, имперцы даже и не врали, потому как все это было чистой правдой. Правда, не всей правдой. Крыть северянам было нечем. Да и на самом деле они не особо и беспокоились, потому как Наварим сидел тихо и никаких поползновений на север не делал. А что, по слову императора, истинные драконы кого-то там сожгли, ну так дело-то житейское. Альдероманцы, впрочем, так явно не думали. Наблюдательные дроны баражировали над болотной унией круглосуточно. Ударные БПЛА обрабатывали из пушек и пулеметов любое маломальски крупное войско варваров. Бомбардировочные дроны постоянно наносили удары, методично уничтожая мосты, повреждая крепости и любые более-менее значимые объекты. Кое-какое понятие о маскировке и рассредоточенности при атаках с воздуха северяне имели, но и только. Никакой бы то ни было ПВО, ни серьезных укреплений у них не имелось. Поэтому вообще оказалось возможным навести такой шорох столь скромными силами. Свою лепту вносили и драконы, ведя разведку и уничтожая посевы. Концепция авиации на подножном корму земному командованию пришлась весьма по вкусу. Северные земли были богаты крупной дичью, так что драконы не голодали и действовали в отрыве от остальных сил. Всадников снабдили радиостанциями и гранатами, так что даже такие экзотические боевые единицы были включены в общую систему управления союзными войсками. В зависимости от ситуации, драконы либо сами вели разведку, передавая данные в оперативный центр, либо наносили удары, получая целеуказания от БПЛА. Впрочем, до тотальной войны дело все же не дошло. Поэтому задействованы были зеленые и красные драконы, а вот истинные вначале остались не у дел. Впрочем, вскоре для них нашлась нехарактерная роль в виде транспортировки топлива и грузов, которых они могли перенести больше тонны. Бывшие императрицы такой задаче, возможно, и не были рады, но работы выполняли скрупулезно. Тем более, даже такое тривиальное задание было разнообразнее их обычного времяпрепровождения в Эльвингарде. В союзной Гефаре и замиренном Хорасане тем временем вовсю строились грунтовые аэродромы подскока. Выходило у северян пока что не очень, но недостаток практики они вовсю компенсировали энтузиазмом надсмотрщиков. Снежная уния предоставляла рабочую силу. Уния лесная обеспечивала работу управленческими кадрами. Советники от федералов изо всех сил контролировали процесс, но их было слишком мало, а надзиратели из числа дружинников Ханвальда в данной области деятельности пока что разбирались очень слабо. Что было даже хуже, побывавшие в плену у Инвириди наемники все же примерно представляли, что должно быть возведено. Но поняли все это через одно место — и на севере уже возникла нешуточная угроза возникновения местного карго-культа самолетопоклонников. Проведя аналогии с имперскими драконами и не видя, как в летающие машины российских ВВС садятся пилоты, Северяне сделали нехитрый вывод, что вертолеты и самолеты — суть есть такие диковинные божественные звери, которых можно натравливать на врагов. Только для этого их надо приманить специальными ритуалами и указать на врага. Однако все это позволило организовать хоть и весьма хилую, но все же действующую линию снабжения, после чего полковник Кравченко исполнил свою угрозу и все-таки высадил стратегический десант в Эльдорамане. Выразилась эта правда в том, что на север были доставлены 3 БМД и один десантный БТР, игравший при них роль машины снабжения. И все это бронесчастье возглавило наступление союзных войск в Болотную унию. Десантники перспективу оказаться в глубоком тылу и вернуться хрен знает когда восприняли не то что с пониманием, даже с энтузиазмом на грани с восторгом. Потому как в островной бригаде соединений ВДВ не имелось. Ближайшая десантно-штурмовая бригада базировалась в Уссурийске, и пока суть до дела, бравая десантура опоздала почти ко всем значимым мероприятиям. Впрочем, чего еще ждать от рода войск, которые гордятся тем, что в случае чего их будут с легким вооружением закидывать пачками в тыл врага, где они, скорее всего, выполнят поставленную задачу, но при этом полягут почти все. За дело десантники взялись рьяно, поддержка с воздуха была круглосуточной, так что уже всего лишь через неделю среди вождей родоплеменного союза Эльдорамана начали витать мысли: а можно уже мир какой-нибудь заключить? Только не шибко позорный. Но все-таки желательно побыстрее. А то война какая-то больно неудобная получается. По Эосу будто орда прошлась, а враг только-только пересек границу и даже на битву явиться не торопился. Правда, до этого попытались заслать наемных убийц, потому как в Болотной унии располагался один из крупнейших ошметков некогда великих и ужасных адептов хаоса. Впрочем, как оказалось, доморощенные ассасины были хороши только против тех же северян, которые имели крайне смутные представления об организации противодиверсионной борьбы. Имперцев и гефарских дружинников натаскивали имперские федеральные спецы, а особо важных персон охраняли лично. Среди союзных северян поначалу хватало недовольных введением строгой дисциплины, паролей и прочих элементарных норм безопасности, но со временем критики поумолкли. И после того, как было уничтожено несколько подосланных наемных убийц, и после того, как самых злостных сопротивленцев выгнали из экспедиционного корпуса. Последнее было особенно жестоко, потому как за места в Соединенной армии порой доходило до драк. Ну а как иначе? Почти все вовремя примкнувшие к имперцам гефарцы за считанные месяцы разбогатели на военных трофеях, а многие теплые места заимели. Пришедшие с Ханвальдом наемники на фоне сильно ослабевших кланов гефары и вовсе фактически стали новой военной элитой лесной унии. Так что едва ли не впервые в истории подразделения варваров оказались дисциплинированы почти на уровне имперских легионов. Очень уж стимул был хороший. Как говорится, при 50% прибыли многие готовы голову себе расшибить, при 100% попирают все человеческое, а при 300% прибыли нет такого преступления, на которое они бы не пошли. А поход на Эльдораман, по самым скромным прикидкам, сулил совершенно баснословную добычу, составленным по мотивам уставов российской и новоримской армии. Это как с земными викингами. Довольно сомнительная затея грызться с товарищами, с которыми неделями сидишь на маленьком дракаре, а в бою еще и спину доверяешь. Впрочем, командование союзной армии озаботилась не только пассивными мерами противодействия, но и всерьез задумалась о мерах активных. В переводе на обычный язык — разбомбить или выжечь драконьим огнем все логово хаоситов. Увы, для этого их сначала требовалось вычислить, а Северный отдел имперской разведки, сиречь полевой интендантской службы, продемонстрировал вопиюще низкую компетенцию и ничего осмысленного выдать не смог. Имперские легаты и трибуны — сами от такого кривились и строчили длиннющие кляузы всем, кому только могли. Высокопоставленные наблюдатели из числа некогда прибывших для заключения мирного договора новоримлян не кривились, но тоже много писали. Так что вскоре чьи-то головы обязательно должны были полететь. А учитывая порядки империи, вполне возможно, что и в прямом смысле этих слов. Единственное, что было известно, хаоситы чаще всего маскируют свои базы под храмы. Чаще всего — храмы Ланара. Ну или не маскируют, а на самом деле являются его жрецами. Но не будешь же равнять с землей каждый храм и убивать каждого жреца волчьего бога. Хотя и Афина, и северяне в целом находили такой вариант вполне разумным. Только несколько рискованным, потому как одно дело завоевать Унию, а другое — поссориться с одной из самых крупных церквей на севере. Для будущего это было бы, мягко говоря, недальновидно. Хотя будущее Альдорамана в целом было довольно туманно. Если с Гефарой все было ясно с самого начала, а править Хорасаном даже теоретически было маловероятно, то вот что делать с достаточно развитой Унией оставалось неясно. Напрямую присоединить к империи? Так себе идея. И так-то четыре условно подконтрольные Навариму Унии приносили больше проблем, нежели выгоды. Но просто тратить деньги, поддерживая лояльность Майсура, Дирхама, Раваля и Белгары, было все-таки дешевле, чем тратить и деньги, и солдат. Однако сепаратизм в северном пределе цвел и пах, пусть и не выливался в массовые столкновения с имперскими властями. И на этом фоне присоединить еще хотя бы одну унию? Думали имперские дипломаты, изображали мыслительную деятельность на казенных лицах российские советники, которые в местных хитросплетениях разбирались не лучше, чем свинья в апельсинах. Кто сказал, что только Восток — дело тонкое? Светлоярский север с его бесчисленными кланами и племенами был ничуть не лучше. От идеи самостоятельно править Альдораманом, став его королевой по праву силы и происхождения, Афина тоже была не в восторге. Стать во главе земель, которые ты не знаешь, а из опоры иметь лишь копья своей дружины? Не самая радужная перспектива. Хотя имперцам такая идея казалась довольно неплохой. А что? Формально никакой аннексии Альдорамана Новым Римом нет, есть формально независимая уния, но под чутким руководством ставленника империи. Тем более, что Афине императорский престол и близко не светил. А что лучше? Стать женой какого-нибудь могущественного вассала или самой стать такой? Да, такое уже пытались провернуть в прошлом и не раз, но в те разы у имперских ставленников не было ни помощи федералов, ни благословения апостола тьмы, ни двух союзных уний за спиной. Хорасан, ко всеобщему удивлению, после короткой внутренней войны, не продлившейся из-за вмешательства гефарцев и федералов даже пары недель, собрал совет кланов и практически единогласно признал принцессу Афину своим новым верховным вождем. Хотели такое объявить Эрин, но та взяла самоотвод. Варвары погрустили, потому как иметь своей главой пусть даже почетные или формальные самую настоящую богиню было прям-таки круто. Но и боевая имперская принцесса тоже хороший вариант. К тому же апостол во всеуслышание объявила ее королевой севера, что хорасанцам пришлось по душе, ведь так они могли легально идти войной на любых других северян во славу своей владычицы. Но и в целом, даже несмотря на форменный разгром в ходе короткой войны на усмирение, варвары Афину уважали и побаивались. Тем более, что многие условия мирного договора хорасанцами даже в качестве наказания не воспринимались. Переселение на юг, выставление войска, которое еще и вооружат за чужой счет. А это точно контрибуция? Снежная уния, конечно, звалась Снежной не просто так. Но население там было как бы не больше Гефары, Альдорамана и еще пары уний вместе взятых. Северные пастбища холодны, но богаты дичью, так что северяне особо не голодали. Но и не жировали, поэтому многие идею переселения на юг восприняли с немалым энтузиазмом. Правда, варвары не подозревали, что Афина не планирует селить их целыми большими кланами, а намерена селить небольшими группами вперемешку, исповедуя старый добрый принцип «разделяй и властвуй». В общем, в итоге решающее слово касательно судьбы Альдорамана было предоставлено апостолу смерти. С Хорасаном же вон как хорошо вышло. И в Гефаре на кого надо поставила. Пока Ханвальд наводит порядок огнем и мечом, его наиспеченная супруга железной рукой взялась за столицу. Уж кто-кто, а имперская аристократка в интригах кое-что допонимала. Особенно, когда самые матерые зубры местных интриг в большинстве не пережили короткой, но ожесточенной войны в Унии. Эрин думала два дня, полтора из которых она потратила на секретные переговоры по рации с Эйрой, после чего вынесла вердикт. Альдораман не уничтожать, к империи не присоединять, объявить формальной правительницей Афину, место блюстителем при ней ее святейшество Эйрин, а во главе поставить верного наместника. Альдораманские кланы выражать покорность и перебегать на стороны империи пока не торопились, так что в качестве кандидатуры наместника рассматривался правитель Гефары Ханвальд Шерван. Рекомый Ханвальд, получив такие вести по рации, изволил долго и пространно засорять эфир матерными конструкциями. Но спорить с Эрин не стал. В принципе, где одна уния, там и две. Афине идея, в принципе, понравилась. Царствовать, но не править, ее более чем устраивало. Тем более, что, исходя из опыта прошлого, цивилизованные и развитые страны почти никогда не могли эффективно сопротивляться варварской оккупации. Наоборот, да, тяжко. А так, наводнить Эльдораман куда менее цивилизованными элитами Хорасана и Гефары, и будет им занятие на полвека минимум. Конечно, все это было дележкой неясной шкуры еще не убитого медведя, но мало кто сомневался, что замирение болотной унии затянется надолго. Северяне подсчитывали возможную добычу, что можно было взять с болотной унии, имперцы оценивали перспективы безопасной границы до самого Рубикона, а федералы просто рассчитывали поскорее разобраться с очередной порцией варваров, встретить Новый год во Владимирске и покататься на лыжах и сноубордах. В конце концов, еще свежи были примеры Гефары и в особенности Хорасана, которые даже в самых смелых планах имперского генштаба считалось почти невозможным привести к покорности. Впрочем, новоримляне-то думали, как завоевать и править снежные унии, так что их скептицизм понятен. Апостолы Эмрис же править не собирались. Им было важнее просто использовать любой подвернувшийся ресурс во благо, а хорасанцы ресурсом были большим, хотя и диковатым. Но, как показала практика, либо ресурсом в виде нескольких десятков тысяч воинственных варваров пользуешься ты, либо этот ресурс используют против тебя. Заодно Эрин озадачилась и тем, как бы поумерить пыл хаоситов. Ее сведения, к сожалению, тоже не отличались особой актуальностью и устарели лет эдак на 300, но все же она нашла вполне действенное решение проблемы.